Однообразно помахивая ватной ручкой, похожая на уродливо сшитую из тряпок куклу, старая женщина из Оланецкого края сказывала о том, как мать богатыря Добры не прощалась с ним, отправляя его в поле на богатырские подвиги. Самгин видел эту дородную мать, слышал ее твердые слова, за которыми все-таки слышно было и страх, и печаль. Видел широкоплечего Добрыню, стоит на коленях и держит меч на вытянутых руках, глядя покорными глазами в лицо матери. Минутами Климу казалось, что он один в зале, больше никого нет, может быть, и этой доброй ведьмы нет. А сквозь шумок за пределами зала из прожитых веков поистине чудесно долетает до него оживший голос героической древности. «Ну что?» — торжествуя спросил Иноков. Расширенное радостной улыбкой лицо его осовело, глаза были влажны. «Удивительно», — ответил Клим. «То ли еще будет, заметьте, она не актриса, не играет людей, а людями играет». Эти странные слова Клим не понял, но вспомнил их, когда Федосова начала сказывать о ссоре рязанского мужика Ильи Муромца с киевским князем Владимиром. Самгин, снова очарованный, смотрел на колдовское, всеми морщинами говорящее лицо, ласкаемый мягким блеском неугасимых глаз. Умом он понимал, что ведь матерый богатырь из села Карачарова, будучи прогневан избалованным князем, не так, не этим голосом говорил. И, конечно, в зорких степных глазах его не могло быть такой острой, иронической усмешечки, отдаленно напоминавшей хитренькие и мудрые искорки глаз историка Василия Ключевского. Но, вспомнив о безжалостном ученом, Самгин вдруг, и уже не умом, а всем существом своим, согласился, что вот эта плохо сшитая ситцевая кукла и есть самая подлинная история правды добра и правды зла, которая и должна, и умеет говорить о прошлом так, как сказывает Оланецкая, кривобокая старуха, одинаково любовна и мудро о гневе и о нежности, о неутолимых печалях матерей, о богатырских мечтах детей, обо всем, что есть жизнь. И, может быть, вот так же певуче, лаская людей одинаково обаятельным голосом, говорит ли она о правде или о выдумке, скажет история когда-то и о том, как жил на земле человек Клим Самгин. Затем Самгин почувствовал, что никогда еще не был он таким хорошим, умным и почти до слез несчастным, как в этот странный час. В рядах людей до немоты очарованных старой, милой ведьмой, явившейся из древних сказок в действительность, хвастливо построенную наскоро и напоказ. Чувствовать себя необыкновенным, каким он никогда не был, Климу мешал Иноков. В коротких перерывах между сказами Федосовой, когда она, отдыхая, облизывая темные губы кончиком языка, поглаживала кривой бок, дергала концы головного платочка, завязанного под ее подбородком, похожим на шляпку гриба. Когда она, покачиваясь в бок, улыбалась и кивала головой восторженно кричавшему народу. В эти минуты Иноков разбивал настроение Клима, неистово хлопая ладонями и крича рыдающим голосом: «Спасибо, бабушка милая, спасибо!» Он был возбужден, как пьяный. Подскакивал на стуле, оглушительно сморкался, топал ногами. Разлетайка сползла с его плеч, и он топтал ее. Остаток дня Клим прожил в состоянии отчуждения от действительности. Память настойчиво подсказывала древние слова и стихи. Пред глазами качалась кукольная фигура, плавала мягкая ватная рука, играли морщины на добром и умном лице. Улыбались большие, очень ясные глаза. А через три дня утром он стоял на ярмарке в толпе, окружившей часовню, на которой поднимали флаг, открывая всероссийское торжище. Иноков сказал, что он постарается провести его на выставку в тот час, когда будет царь. Однако это едва ли удастся. Но что, наверное, царь посетит главный дом ярмарки, и лучше посмотреть на него там. Напротив Самгина, вправо и влево от него, двумя бесконечными линиями стояли крепкие, рослые, неплохо одетые люди. Некоторые в новых поддевках и кафтанах, большинство в пиджаках. Там и тут резко выделялись красные пятна кумачных рубах. Лоснились на солнце плисовые шаровары. Блестели голенища ярко начищенных сапог. Клим впервые видел так близко и в такой массе народ, о котором он с детства столь много слышал споров и читал десятки печальных повестей о его трудной жизни. Он рассматривал сотни лохматых, гладко причесанных и лысых голов. Курносые, бородатые, здоровые лица, такие солидные, с хорошими глазами, ласковыми и строгими, добрыми и умными. Люди эти стояли смирно, плотно друг к другу, и широкие груди их сливались в одну грудь. Было ясно, что это тот самый великий русский народ, чьи умные руки создали неисчислимые богатства, красиво разбросанные там, на унылом поле. Да, это именно он отсеял и выставил вперед лучших своих. И хорошо, что все другие люди, щеголеватые и одетые, но более мелкие, не столь видные, покорно встали за спиной людей труда, уступив им первое место. Чем более всматривался Клим в людей первого ряда, тем более повышалось приятно волнующее уважение к ним. Совершенно невозможно было представить, что такие простые, скромные люди, спокойно уверенные в своей силе, могут пойти за веселыми студентами и какими-то полуумными честолюбцами. Эти люди настолько скромны, что некоторых из них принуждены выдвигать, вытаскивать вперед, что и делали могучий, усатый полицейский чиновник в золотых очках и какой-то прыткий, тонконогий человек в соломенной шляпе с трехцветной лентой на ней. Они, медленно идя вдоль стены людей, ласково покрикивали то один, то другой. «Лысый, подайся вперед! Ты что, великан, прячешься? Встань здесь! Серьга в ухе, сюда!» Прыткий человек, взглянув на Клима, дотронулся до плеча его перчаткой. «Немножко назад, молодой человек!» Парень с серебряной серьгой в ухе легко, тараном плеча своего, отодвинул Самгина за спину себе и сказал негромко, сипло: «В очках и отсюда увидишь!» Но из-за его широкой спины ничего нельзя было видеть. Самгин попытался встать между ним и лысым бородачом, но парень, выставив необоримый локоть, спросил: «Куда?» И посоветовал: «Стой на своем месте!» Клим подчинился. «Да», — подумал он, — «этот всякого может поставить на место». И спросил: «Вы откуда?» Человек с серьгою в ухе поворотил тугую шею, наклонил красное лицо с черными усами. «Из второй части», — сказал он. «Рабочий? Топорник». Самгин помолчал, подумал и снова спросил: «Почему же вы не в форме?» Человек с серьгой в ухе не ответил. Вместо него словоохотливо заговорил его сосед, стройный красавец в желтой шелковой рубахе. «Рабочих мастеровщину показывать не будут. Эта выставка не для их брата. Ежели мастеровой не заработает, так он пьяный, а царю пьяных показывать не к чему». «Верно», — сказал кто-то очень громко, — «безобразие наше ему неинтересно». Сердито вмешался лысый великан. «Различать надо, кто рабочий, кто мастеровой. Вот я рабочий от Вукола Морозова, нас тут 90 человек. До Никольской мануфактуры есть». Завязалась неторопливая беседа, и вскоре Клим узнал, что человек в желтой рубахе – танцор и певец из хора Сниткина, любимого по Волге, а сосед танцора – охотник на медведей, лесной сторож из удельных лесов, чернобородый, коренастый, с круглыми глазами филина. Чувствуя, что беседа этих случайных людей тяготит его, Самгин пожелал переменить место и боком проскользнул вперед между пожарным и танцором. Но пожарный тяжелой рукой схватил его за плечо, оттолкнул назад и сказал поучительно: «Гулять нельзя, видишь, все стоят». Танцор, взглянув на Клима с усмешкой, объяснил: «Сегодня публике внимания не оказывают». «Чу, едет!» Чей-то командующий голос крикнул: «Трескин, чтоб не смели лазить по крышам!» Все замолчали, подтянулись, прислушиваясь, глядя на Аку, на темную полосу моста, где две линии игрушечно маленьких людей размахивали тонкими руками и, срывая головы с своих плеч, играли ими, подкидывая вверх. Был слышен колокольный звон, особенно внушительно гудел колокол собора в Кремле. И вместе с медным гулом возрастал, быстро накатываясь все ближе, другой, рычащий. Клим слышал, как Москва, встречая царя, ревела «Ура!», но тогда этот рев не волновал его, обидно загнанного во двор вместе с пьяным и карманником. А сегодня он чувствовал, что волнение даже покачивает его и темнит глаза. Можно было думать, что этот могучий рев влечет за собой отряд быстро скакавших полицейских. Цоканье подков по булыжнику не заглушало, а усиливало рев. Отряд ловко дробился. Через каждые 10-20 шагов от него отскакивал верховой и, ставя лошадь свою боком к людям, втискивал их на панель, отталкивал за часовню к незастроенному берегу Оки. Из плотной стены людей по ту сторону улицы, из-за толстого крупа лошади, тяжело вылез звонарь с выставки и в 3 шага достиг середины мостовой. К нему тотчас же подбежали двое, вскрикивая испуганно и смешно: «Куда, черт? Куда, харя?» Но звонарь, отталкивая людей левой рукой, поднял в небо свирепые глаза и, широко размахивая правой, 3 раза перекрестил дорогу. «Ишь ты!» — благосклонно воскликнул ткач. Звонаря торопливо затискали в толпу, а теплая фуражка его осталась на камнях мостовой. Самгину казалось, что воздух темнеет, сжимаемый мощным воем 1000 людей. Воем, который приближался, как невидимая глазу туча, стирая все звуки, поглотив звон колоколов и крики медных труб военного оркестра на площади у главного дома. Когда этот вой и рев накатился на Клима, он оглушил его, приподнял вверх и тоже заставил орать во всю силу легких «Ура!». Народ подпрыгивал, размахивая руками, швырял в воздух фуражки, шапки. Кричал он так, что было совершенно не слышно, как пара бойких лошадей губернатора Баранова бьет копытами по булыжнику. Губернатор торчал в экипаже, поставив колено на сиденье его, глядя назад, размахивая фуражкой. Был он стального цвета, отчаянный и героический. Золотые бляшки орденов блестели на его выпуклой груди. За ним в некотором расстоянии рысью мчалась 3 белых лошадей. От серебряной сбруи ее летели белые искры. Лошади топали беззвучно, широкий экипаж катился неслышно. Было странно видеть, что лошади перебирают 12 ногами, потому что, казалось, экипаж царя скользил по воздуху, оторванный от земли могучим криком восторга. Клим Самгин почувствовал, что на какой-то момент все вокруг, и сам он тоже, оторвалось от земли и летит по воздуху в вихре стихийного рева. Царь маленький, меньше губернатора, голубовато-серый, мягко подскакивал на краешке сиденья экипажа. Одной рукой упирался в колено, а другую механически поднимал к фуражке. Равномерно кивал головой направо, налево и улыбался, глядя в бесчисленные, кругло открытые, зубастые рты, в красные от натуги лица. Он был очень молодой, чистенький, с красивым мягким лицом, а улыбался виновато. Да, он улыбался именно виновато, мягкой улыбкой Диомидова. И глаза его были такие же, сапфировые. И если б ему сбрить маленькую светлую бородку, он стал бы совершенно таким, как Диомидов. Он пролетел, сопровождаемый тысячеголосым ревом. Такой же рев и встречал его. Мчались и еще какие-то экипажи, блестели мундиры и ордена, но уже было слышно, что лошади бьют подковами, колеса катятся по камню, и все вообще опустилось на землю. На дороге снова встал звонарь. Тяжелыми взмахами руки он крестил воздух вслед экипажам. Люди обходили его как столб. Краснокожий человек в сером пиджаке наклонился, поднял фуражку и подал ее звонарю. Тогда звонарь, ударив ею по колену, широкими шагами пошел посередине мостовой. Глаза Клима, жадно поглотив царя, все еще видели его голубовато-серую фигуру и на красивеньком лице виноватую улыбку. Самгин чувствовал, что эта улыбка лишила его надежды и опечалила до слез. Слезы явились у него раньше, но это были слезы радости, которая охватила и подняла над землею всех людей. А теперь вслед царю и затихавшему вдали крику Клим плакал слезами печали и обиды. Невозможно было помириться с тем, что царь похож на Диомидова. Недопустима была виноватая улыбка на лице владыки 100-миллионного народа. И непонятно было, чем мог этот молодой, красивенький и мягкий человек вызвать столь потрясающий рев. Безвольно и удрученно Самгин двигался в толпе людей, почему-то вдруг шумно повеселевших. Слышал их оживленные голоса. «В старину на колени встали бы! Эй, наши, айда пиво пить!» За спиной у Клима кто-то звонко восхищался. «Ну до чего же просто бьют? Кого? Всякого!» Солидный голос внушительно сказал: «Критиков и надо бить! Роман, сколько дал за сапоги?» О царе не говорили, только одну фразу поймал Самгин. «Трудно ему будет с нами!» Это сказал коренастый парень, должно быть, красильщик материй. Руки его были окрашены густо-синей краской. Шел он, ведя под руку аккуратненького старичка, дерзко расталкивая людей, и кричал на них: «Шагай!» Но и этот, может быть, не о царе говорил. А что если все эти люди тоже чувствуют себя обманутыми и лишь искусно скрывают это, подумал Клим. Остроглазый человек заглянул в лицо его и недоверчиво спросил: «Чего же вы плачете, молодой барин? Какая же у вас причина сегодня плакать?» Самгин сконфуженно вытер глаза, ускорил шаг и свернул в одну из улиц Кунавина, сплошь занятую публичными домами. Почти в каждом окне, чередуясь с трехцветными полосами флагов, торчали полуодетые женщины, показывая голые плечи, груди, цинически перекликаясь из окна в окно. И кроме флагов, все в улице было так обычно, как будто ничего не случилось. А царь и восторг народа — сон. «Нет, Диомидов ошибся», — думал Клим, наняв извозчика на выставку. «Этот царь едва ли решится крикнуть, как горбатенькая девочка». У входа на выставку его встретил Иноков. «Можно пройти», — торопливо сказал он. «Жаль, опоздали вы». Иноков постригся. Побрил щеки и, заменив разлетайку дешевеньким костюмом мышиного цвета, стал незаметен, как всякий приличный человек. Только веснушки на лице выступили еще более резко, а в остальном он почти ничем не отличался от всех других, несколько однообразно приличных людей. Их было немного. На выставке они очень интересовались архитектурой построек, посматривали на крыши, заглядывали в окна, за углы павильонов и любезно улыбались друг другу. «Охранники?» — шепотом спросил Клим. «Вероятно, не все», — сердито и неуместно громко ответил Иноков. Он шел, держа шляпу в руке, нахмурясь, глядя в землю. «Тут уже разыграли водевиль», — говорил он. «При входе в царский павильон государя встретили гридни, знаете, эдакие русские лепообразные отроки в белых кафтанах с серебром, в белых высоких шапках с секирами в руках. Говорят, это древний литератор Дмитрий Григорович придумал их. Стояли они в два ряда. Царь спрашивает одного: «Ваша фамилия?» «Набгольц». Он другого: «Элухен». Он третьего: «Дитмар». Четвертый оказался Шульце. Царь усмехнулся, прошел мимо нескольких молча. Видит, некая курносая рожа уставилась на него с обожанием. Улыбнулся роже: «А ваша фамилия?» А рожа ему как рявкнет басом: «Антор!» Это рожа так сокращенно счета трактирные подписывала, а настоящее имя и фамилия ее Андрей Торсуев. Иноков рассказал это вполголоса, неохотно и задумчиво. «Это правда?» — недоверчиво спросил Самгин. «Ну, конечно! Уж если глупо, значит, правда!» Клим замолчал, вспомнив пожарного и танцора, которых он принял за рабочих. Приличные люди вдруг остолбенели, сняв шляпы. Из павильона химической промышленности вышел царь в сопровождении трех министров — Воронцова-Дашкова, Ванновского и Витте. Царь шел медленно, играя перчаткой, и слушал, что говорил ему министр двора, легонько дергая его за рукав и указывая на павильон виноделия, невысокий холм, обложенный дерном. Издали и на земле царь показался Климу еще меньше, чем он был в экипаже. Ему, видимо, не хотелось спуститься в павильон Воронцова. Он отвернул лицо в сторону и, улыбаясь, смущенно говорил что-то военному министру, одетому в штатское и с палочкой в руке. Они трое стояли вплоть друг к другу, а на них с высоты тяжелого тела своего смотрел широкоплечий Витте. В плечи его небрежно и наскоро была воткнута маленькая голова с незаметным носиком и негустой мордовской бородкой. Он смотрел на маленького в сравнении с ним царя и таких же небольших министров, озабоченно оттопырив губы, спрятав глаза под буграми бровей. Смотрел на них и на золотые часы, таявшие в руке его. Самгину бросилось в глаза, как плотно и крепко прижал Витте к земле длинные и широкие ступни своих тяжелых ног. В нескольких шагах от этой группы почтительно остановились молодцеватый, сухой и колючий губернатор Баранов и седобородый комиссар отдела художественной промышленности Григорович, который делал рукой в воздухе широкие круги и шевелил пальцами, точно соля землю или сея что-то. Тесной, немой группой стояли комиссары отделов, какие-то солидные люди в орденах. Большой человек с лицом нехитрого мужика, одетый в кафтан, шитый золотом. «Николай Бугров, миллионер», — сказал Иноков. «Его зовут удельным князем Нижегородским. А это Савва Мамонтов». Из павильона северного края быстро шел плотный, лысоватый человечек с белой бородкой и веселым розовым лицом. Шел и, смеясь, отмахивался от объясняющего господина, лобастого и длинноволосого. «Пустяки, милейший, сущие пустяки!» — громко сказал он, заставив губернатора Баранова строго посмотреть в его сторону. Все приличные люди тоже обратили на него внимание. Посмотрел и царь все с той же виноватой улыбкой, а Воронцов-Дашков все еще дергал его за рукав, возмущая этим Клима. «Адашев», — вспомнил он и пожелал министру участь наставника Ивана Грозного. На выставке было тихо и скучно, как в ненастные будни. По будничному свистели паровозы на вагонном дворе, скрежетали рельсы на стрелках, бухали буфера и уныло пели рожки стрелочников. День с утра яркий тоже заскучал. Небо заволокли ровным слоем сероватые жидкие облака. Солнце, прикрытое ими, стало по-зимнему тускло-белым, и рассеянный свет его утомлял глаза. Пестрота построек поблекла, неподвижно и обесцвеченно висели бесчисленные флаги. Приличные люди шагали вяло. А голубоватая скромная фигура царя, потемнев, стала еще менее заметной на фоне крупных, солидных людей, одетых в черное и в мундиры, шитые золотом, украшенные бляшками орденов. Царь медленно шел к военно-морскому отделу впереди этих людей, но казалось, что они толкают его. Вот губернатор Баранов гибко наклонился, поднял что-то с земли из-под ног царя и швырнул в сторону. «Ну, довольно с вас?» — спросил Иноков, усмехаясь. Самгин молча кивнул головой. Он чувствовал себя физически усталым, хотел есть, и ему было грустно. Такую грусть он испытывал в детстве, когда ему дарили с рождественской елки не ту вещь, которую он хотел иметь. «Знаете, на кого царь похож?» — спросил Иноков. Клим безмолвно взглянул в лицо его, ожидая грубости, но Иноков сказал задумчиво: «На Бальзаминова, одетого офицером». «Исаак», — пробормотал Самгин. «Что?» «Исаак», — повторил Клим громче и с досадой, которую не мог сдержать. «Ах да, это из Библии», — вспомнил Иноков. «Ну а кто же тогда Авраам?» «Не знаю». «Странное сравнение», — усмехнулся Иноков и заговорил, вздохнув. «Корреспонденции моих не печатают. Редактор Старый Мерин пишет мне, что я слишком подчеркиваю отрицательные стороны, а это не нравится цензору. Учит, всякая критика должна исходить из некоторой общей идеи и опираться на нее. А черт ее найдет, эту общую идею». Клим перестал слушать его ворчливую речь, думая о молодом человеке, одетом в голубовато-серый мундир, о его смущенной улыбке. Что сказал бы этот человек, если б пред ним поставить Кутузова, дьякона, Лютова? Да, какой силы слова он мог бы сказать этим людям. И Самгин вспомнил, не насмешливо, как всегда вспоминал, а с горечью. Да, был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было. Но перегруженный впечатлениями, он вообще как будто разучился думать. Замер паучок, который ткет паутину мысли. Хотелось поехать домой, на дачу, отдохнуть. Но ехать нельзя было. Воровка телеграммой просил подождать его приезда. И дожидаясь Воровку, Клим Самгин увидал хозяина. Это был человек среднего роста, одетый в широкие, длинные одежды, той неуловимой окраски, какую принимают листья деревьев поздней осенью, когда они уже испытали ожог мороза. Легкие, как тени, одежды эти прикрывали сухое, костлявое тело старика с двуцветным лицом. Сквозь тускло-желтую кожу лица проступали коричневые пятна какой-то древней ржавчины. Каменное лицо это удлиняло серая бородка. Волосы ее легко было сосчитать. Кустики таких же сереньких волос торчали в углах рта, опускаясь к низу. Нижняя губа, тоже цвета ржавчины, брезгливо отвисла, а над нею неровный ряд желтых, как янтарь, зубов. Глаза его косо приподняты к вискам. Уши, острые, точно у зверя, плотно прижаты к черепу. Он в шляпе с шариками и шнурками. Шляпа делала человека похожим на жреца какой-то неведомой церкви. Казалось, что зрачки его узких глаз не круглые и не гладкие, как у всех обыкновенных людей, а слеплены из мелких, острых кристалликов. И как с портрета, написанного искусным художником, глаза эти следили за Климом неуклонно, с какой бы точки он ни смотрел на древний, оживший портрет. Бархатные, тупоносые сапоги на уродливо толстых подошвах должно быть очень тяжелы. Но человек шагал бесшумно. Его ноги, не поднимаясь от земли, скользили по ней, как по маслу или по стеклу. За ним почтительно двигалась группа людей, среди которых было четверо китайцев в национальных костюмах. Скучно шел молодцеватый губернатор Баранов рядом с генералом Фабрициусом, комиссаром павильона кабинета царя, где были выставлены сокровища нерчинских и алтайских рудников, драгоценные камни, самородки золота. Люди с орденами и без орденов почтительно, тесной группой тоже шли сзади странного посетителя. Плывущий своей походкой, этот важный человек переходил из одного здания в другое. Каменное лицо его было неподвижно, только чуть-чуть вздрагивали широкие ноздри монгольского носа и сокращалась брезгливая губа. Но ее движение было заметно лишь потому, что щетинились серые волосы в углах рта. «Ли Хунг Чанг!» — шептали люди друг другу. «Ли Хунг Чанг!» И, почтительно кланяясь, отскакивали. На людей знаменитый человек Китая не смотрел. Вещи он оглядывал на ходу и лишь пред некоторыми, останавливаясь на секунды, на минуту, раздувал ноздри, шевелил усами. Руки его лежали на животе, спрятанные в широкие рукава. Но иногда, видимо, по догадке или повинуясь неуловимому знаку, один из китайцев тихо начинал говорить с комиссаром отдела, а потом, еще более понизив голос, говорил Ли Хунг Чангу, преклонив голову, не глядя в лицо его. В отделе военно-морском он говорил ему о пушке. Старый китаец, стоя неподвижно и боком к ней, покосился на нее несколько секунд и поплыл дальше. Генерал Фабрициус, расправив запорожские усы, выступил вперед высокого гостя и жестом военачальнику указал ему на павильон царя. Ли Хунг Чанг остановился. Китаец-переводчик начал суетливо вертеться, кланяться и шептать что-то, разводя руками, улыбаясь. «Нельзя ли идти впереди его?» — громко спросил осанистый человек со множеством орденов. Спросил и усмехнулся. «Ну а рядом с ним можно? Как, тоже нельзя? Никому?» «Так точно, ваше превосходительство», — ответил кто-то голосом извозчика-лихача. Осанистый человек докрасно надул щеки, подумал и сказал на французском языке. «Спросить переводчика, кто же имеет право идти рядом с ним?» Все замолчали. Потом голос лихача сказал, но уже негромко. «Переводчик говорит, ваше высокопревосходительство, что он не знает. Может быть, ваш, то есть наш император, — говорит он». Осанистый человек коснулся орденов на груди своей и пробормотал сердито. «Действительно, церемонии!» Генерал Фабрициус пошел сзади Ли Хунг Чанга, тоже покраснев и дергая себя за усы. В павильоне Алтая Ли Хунг Чанг остановился пред витриной цветных камней, пошевелил усами. Переводчик тотчас же попросил открыть витрину. А когда подняли ее тяжелое стекло, старый китаец, не торопясь, освободил из рукава руку. Рукав, как будто сам, своей силой взъехал к локтю. Тонкие когтистые пальцы старческой железной руки опустились в витрину, сковырнули с белой пластинки мрамора большой кристалл изумруда, гордость павильона. Ли Хунг Чанг поднял камень на уровень своего глаза, перенес его к другому и, чуть заметно кивнув головой, спрятал руку с камнем в рукав. «Он его берет себе», — любезно улыбаясь, объяснил переводчик этот жест. Генерал Фабрициус, побледнев, забормотал. «Но позвольте, я ж не имею права делать подарки». Знаменитый китаец уже выплыл из двери павильона и шел к выходу с выставки. «Ли Хунг Чанг!» — негромко говорили люди друг другу и низко кланялись человеку, похожему на древнего мага. «Ли Хунг Чанг!» День был неприятный. Тревожно метался ветер, раздувая песок дороги, выскакивая из-за углов. В небе суетились мелко изорванные облака. Солнце тоже беспокойно суетилось, точно заботясь, как можно лучше осветить странную фигуру китайца.